Будищев, это ты, заметил его титулярный советник. Как хорошо, что ты пришел. У нас опять аппарат барахлит, вот даже телеграмму принять не можем. Даже не знаю, ваше благородие, сокрушенно вздохнул мгновенно сориентировавшийся унтер. Я ведь попрощаться пришел. Возвращают меня обратно в часть. Надоел я, видать, тут всем. Да что ты такое говоришь, голубчик? Изумился начальник телеграфа. Как можно тебя куда-то отправлять? У тебя же золотые руки. На все воля начальства, сказано в бой, стало быть, в бой. Может, убьют еще, так что не поминайте лихом. Господин солдат, вмешался в их разговор коммерсант, а может, перед тем, как отправиться в бой, вы посмотрите этот самый аппарат, вы бы сделали доброе дело, и оно таки зачлось бы вам на небесах. Это вы на тот случай беспокоитесь, если меня убьют, ну что вы, не дай бог, конечно, тогда до свидания. Господин солдат, а если мы дадим вам полфранка, ах, мой добрый господин, если бы я и впрямь был простым солдатом, я бы вас, наверное, в задницу расцеловал за столь щедрое предложение, но я унтер-офицер, а потому могу только дать в морду за неуважение. Господин унтер-офицер, подал голос второй еврей, до сих пор молчавший, но не без интереса прислушивавшийся к ним, а сумма в 3 франка, возможно, будет для вас не столь обидно. 5 франков, безапелляционно отозвался Дмитрий. Простите, господин унтер-офицер, но нам нужно, чтобы вы только починили аппарат. Целовать наши еврейские задницы совсем не обязательно. Ладно, засмеялся Будищев, сообразивший, что сам подставился. Сейчас гляну. Через некоторое время неисправность была устранена, коммерсанты отправили телеграмму и ушли, отдав все, о чем договаривались, начальнику станции и ушлому унтеру. «Слушай, неужели тебя и впрямь возвращают в полк?» – озабоченно спросил Валеев, которому запали в душу слова, сказанные Барановским о перспективе коммерческого использования беспроволочного телеграфа. «Когда-нибудь вернут», – философски пожал плечами Будищев, сжимая в кармане текст телеграммы. «Подожди, так все это представление было из-за нескольких франков, ваш аппарат я не ломал. Что? Ах, вон, ты о чем? Ладно, я тебя даже не осуждаю», – вздохнул титулярный советник. «Да, заработать немного денег удается не каждый день. У тебя есть семья?» «Нет, ваше благородие», – развел руками Дмитрий. «Не сложилось пока как-то. А у меня есть молодая жена и маленькая дочка, Капочка. Когда я отправлялся на войну, она так трогательно тянула ко мне ручки. Я ведь пошел сюда из-за полуторного оклада и перспективы производства. А то ведь можно так и застрять в титулярных». Дмитрий с удивлением посмотрел на нежданно-негаданно разоткровенничавшегося чиновника и вдруг понял, что тот уже не молод, не богат и не слишком преуспел в службе. Побочных доходов у него нет и никогда не будет, разве что вот такие левые телеграммы и те раз в жизни. «И где они?» – спросил он, чувствуя, что надо хоть что-то сказать. «Ну, в смысле семья, в Одессе», – вздохнул тот и улыбнулся, очевидно, опять представив себе маленькую дочку. Затем спохватился и, удивленно посмотрев на унтера, воскликнул. «Господи, зачем я тебе это рассказал? Наверное, я на вашу бабушку похож», – пожал тот плечами и улыбнулся. «Энда», – недоверчиво протянул Валеев, – «скорее уж на тещу. Она такая же грубая, невоспитанная и умеет тянуть из людей деньги». «Хорошо хоть так», – засмеялся Дмитрий, – «а то я уж думал, что она промышляет починкой телеграфных аппаратов». Слава богу, нет. Гиса очень устала после смены, но никак не могла заснуть. В последнее время она все более чувствовала неловкость своего положения, но ничего не могла придумать для исправления этой ситуации. Когда она покинула Бердичев, все было просто и ясно. Она бежала вслед за любимым человеком и была уверена, что он тоже любит ее, и без колебания готова была положить свою жизнь, честь и репутацию на алтарь этой любви. И вот она почти в действующей армии, практически рядом с ним, а ее любимый Николай совершенно не торопится встречаться с ней. А ведь он практически наверняка знает, что она здесь, не может не знать. Ну, хоть бы передал маленькую весточку, неужели это так трудно, хотя бы через этого своего странного приятеля, Будищева. Тут ее мысли перешли на Дмитрия, и девушка вздрогнула. А ведь он ей лгал. Она не знала, в чем именно, но вдруг со всей отчетливостью поняла, что этот непонятный человек явно что-то не договаривает. Он определенно что-то знал и не захотел ей рассказывать. Хотя, возможно, рассказал это Алексею, а тот теперь смотрит на Гисю глазами побитой собаки, но тоже молчит. Но что же это может быть? Штерн ранен или, еще хуже, убит? Нет, такое бы они не стали скрывать. К тому же, будь он ранен, его бы, скорее всего, привезли сюда, и тогда она бы заботилась о нем, выхаживала, а если понадобилось, зубами бы вырвала его у смерти. Пусть раненый, пусть покалеченный, как его друг Алексей, но только живой. Нет, тут что-то другое. Может быть, Николай полюбил другую, но как это возможно? Нет, это решительно невозможно. Это просто невероятно. Но тогда что? А может быть, Штерн написал, как и собирался, родителям, и они не одобрили его брака с еврейкой. Вот это вполне может быть. Гессе уже не раз приходилось сталкиваться с предубеждением со стороны немцев, поляков, русских. Она хорошо знала, что очень многие относятся к людям ее племени с непонятной враждой и злобой. Николаша, конечно же, не такой, но вот его родители, они вполне могли запретить ему поддерживать отношения с еврейской девушкой. Но почему нельзя было сказать ей об этом прямо? Неужели она не заслужила даже такой малости? Все это было ужасно несправедливо. А тут еще этот непонятный Будищев принес ей столько разной ткани. Зачем? Какой в этом смысл? Так и не придя ни к какому выводу, она села на кровати, но не стала заворачиваться в одеяло. На улице стояли морозы, но дров было довольно, так что топили в госпитале жарко. Поэтому девушка сидела в одной рубашке из тонкого полотна, не чувствуя неудобств. Ее соседка по комнате, крестовая сестра Агафья, давно спала, сладко посапывая. Вообще, православным и лютеранам не полагалось жить вместе, но помещений не хватало, да и характер у монахини был добрый и спокойный, так что они ладили. Тут к ним в комнату тихонечко постучали, скорее даже поскреблись. Удивленная девушка встала и, накинув на плечи шаль, подошла к двери. Ни замка, ни какого-либо иного запора на ней не было, так что стук был лишь данью вежливости. «Кто там?» – шепотом спросила она, чтобы не разбудить соседку. Дверь отворилась, и сестра милосердия, к немалому своему удивлению, увидела Будищева. «Что вы здесь делаете?» – вырвалась у нее. «Простите за беспокойство, Гессе, но мне нужна ваша помощь», — шепнул он ей в ответ. «Но как вы сюда попали?» «Так же, как и прошлый раз, прошел по коридору. Но это было несложно. Но давайте не станем поднимать шум. Вы просто поможете мне в одном маленьком деле, и я уйду. Причем так же тихо, как и пришел. Я вас не понимаю, и не надо. Просто прочитайте мне, что написано в этой записке. Хорошо, давайте ее сюда. Вот возьмите, мне показалось, что это немецкий, но прочитать я не смог. Нет, это идиш», — покачала головой девушка. «Какое-то странное послание. Вот слушайте. Приехать пока не можем, из-за болезни бабушки. Старушка плохо себя чувствует и не соглашается. Однако есть надежда, что она скоро поправится, и тогда мы вернемся. Придержите отправку, а то она никогда не выздоровеет. Ерунда какая-то». «Ну, не скажите», — задумался унтер. «Надо только понять, кого они называют бабушкой. Но откуда у вас эта записка и что все это значит? Милая Гессе, не задавайте глупых вопросов и не получите уклончивых ответов. Я вам не милая. А вот это очень жаль», — нагло улыбнулся Дмитрий и, подмигнув, вышел прочь. Вспыхнувшая Гессе с негодованием посмотрела ему вслед, отметив, что шагает он совершенно бесшумно, и потому нет ничего удивительного, что сумел пробраться совершенно незамеченным. Тут глаза ее опустились, и она поняла, что стояла перед посторонним мужчиной, практически не одетой, в одной рубашке, едва прикрывшись шалью. Это было настолько ужасно, что девушка пулей заскочила в комнату и бросилась на кровать, зарывшись с головой под одеяло. «А что случилось?» — всполошилась проснувшаяся от шума сестра Агафья. «Нет, ничего, простите, я не нарочно», — забормотала в ответ Гессе. «Не спится?» — покачала головой монахиня. «Это бывает. Замуж тебе надо, девка, да детей нарожать. Тогда и спать будешь как убитая». В середине января началось долгожданное наступление на Рущук. Русские войска получили наконец подкрепление и были готовы приступить к осаде вражеской твердыни. Боестолкновения случались почти каждый день, но по утверждению старых солдат, турок пошел уже не тот, и впрямь, можно было подумать, что противник утратил большую часть своей стойкости и что война скоро будет кончена. Однако время от времени происходили еще горячие схватки, когда густо летели пули, злобно звенела сталь и щедро проливалась кровь. Особенно яростно продолжали сражаться черкесы. Недавно лишившиеся родины, они опять проигрывали войну ненавистным им русским и чувствовали, что и из этих мест придется бежать, а потому старались напоследок убить как можно больше своих врагов, награбить имущество, а если уж и не получится его вывести, то, во всяком случае, старались не дать им воспользоваться победителем. Банды башибузуков, рассыпавшись по окрестностям, жгли, грабили, убивали, однако долготерпение Господне, как видно, истощилось, и их одну за другой выслеживали и уничтожали. Одно из таких сборищ обнаружили казаки из 36-го полка в небольшой болгарской деревушке. Затеяв с ними перестрелку, донцы отправили гонца за помощью к болховцам и принялись дожидаться подмоги, заботясь лишь, чтобы враг не ушел, покуда не пришло подкрепление. На выручку к своим давним товарищам тут же пришла пехотная рота, и русские начали теснить противника, надеясь выбить его из деревни, с тем, чтобы совсем разбить в чистом поле. Разбойники упорно сопротивлялись, однако солдат и казаков было больше. К тому же они отлично стреляли, так что сначала отдельные бойцы, а потом целые группы стали бросать оружие, надеясь спасти себе жизнь. Лишь несколько отчаянных храбрецов попробовали вырваться из окружения, но рванулись не в чистое поле, как это ожидали их противники, а попробовали пройти заснеженным оврагом. Один за другим они пробирались в сугробах в полном молчании. Здесь нельзя было пройти ни с конями, ни с добычей, но они ни минуты не колеблись, бросили все, надеясь сохранить лишь свою свободу. И вот, когда казалось, что опасность уже миновала и им удалось вырваться, сверху раздался насмешливый голос казака. «Вы там еще не передохли, шакалы?» В отчаянии закричал один из черкесов с лицом, обезображенным ужасным шрамом. «А будете лаяться, постреляем и вся недолго», — посулил им с высоты тот же голос. «Сами тогда на корм чикалке 91 пойдете». Делать было нечего, и башибузуки обреченно принялись карабкаться наверх. Там их тут же разоружали и до нитки грабили, так что к остальным пленникам их присоединили едва одетыми. «Шестеро?» — строго спросил принимавший пойманных черкесов прапорщик. «Тю, ваше благородие!» — расплылся в нахальной улыбке урядник. «Так тоже их, Анцибалов, считал, сколько есть, все ваши». «Ладно», — махнул рукой Штерн, приосанившись, положил руку на кинжал. «Гоните к остальным». Казаки в ответ ехидно улыбнулись и, отдав честь, поскакали к своим. Николаша проводил их взглядом и развернулся к охранявшим пленников солдатам. В последнее время он был совершенно счастлив. Война заканчивалась, и молодой человек надеялся скоро вернуться домой. Конечно, родители будут шокированы известием о его скоропалительной женитьбе, однако наверняка не будут долго сердиться. Тем более, что Петранка недавно сказала ему, что ждет ребенка, и они, вне всякого сомнения, будут очень рады внуку или внучке. Вообще, будущая жизнь представлялась ему исключительно в розовых тонах, и, размышляя о ней, он не мог не улыбаться. Глядя на него, улыбались и солдаты. Надо сказать, что вид у пообносившегося за время войны Штерна был призабавный. Начнем с того, что сшить офицерской формы было никак невозможно, так что он продолжал ходить в прежней, заменив лишь погоны. Сабли достать тоже не получилось, но Николай обходился шашкой и кинжалом, когда-то давно подаренными ему Будищевым. Вид у него с этим оружием был самый геройский, во всяком случае, сам он именно так и думал. Казаки, конечно, посмеивались над ним, но помалкивали. Пленным черкесам, уныло бредущим под охраной солдат, тоже не было до него никакого дела, и лишь один из них злобно поглядывал на молодого офицера из-под густых бровей. Голова его, когда-то бритая, теперь немного обросла, но все равно, лишившись папахи, он сильно мерз. Но не это тяготило джигита, а болтавшийся на поясе русского кривой кинжал Бебут. Он сразу узнал клинок, принадлежавший некогда его покойному брату. Тот до сих пор не был отомщен, поскольку убивший его русский негодяй все еще не был найден. Но вот теперь ему не уйти. Всемогущий Аллах сжалился над своим верным рабом и послал ему возможность отплатить убийце. Улучив минуту, башибузук вихрем пролетел мимо караульных и бросился на ненавистного ему офицера. Тот, не ожидая нападения, растерялся и не смог сразу оказать сопротивление. Сцепившись, они покатились по дороге, отчаянно борясь друг с другом. Солдаты поначалу оторопели от подобной наглости, но через секунду, опомнившись, бросились на помощь своему командиру. Федька Шматов первым достиг дерущихся и, боясь зацепить прапорщика штыком, с размаху въехал сапогом черкесу по ребрам. Тот, впрочем, не ослабил хватки, продолжая изо всех сил душить Николая. Но за первым ударом последовал второй, потом подоспели еще солдаты, и извивающегося от ярости бандита оторвали от Штерна и оттащили в сторону, награждая попутно ударами приклада. «Спасибо, братцы!» – прохрипел офицер и сделал попытку подняться. К его удивлению, это не удалось, и Николаша, со стоном опустившись на землю, изумленно обвел собравшихся вокруг товарищей глазами. «Да как же это?» – жалобно спросил Федька, с ужасом наблюдая, как на шинели прапорщика расплывается кровавое пятно. Как оказалось, шустрый черкес успел выхватить у офицера кинжал и им же его и заколол. Теперь он, увидев смерть своего врага, совсем успокоился и принял почти торжественный вид. Губы его скривились в презрительной усмешке, так что обезображенное шрамом лицо стало совсем страшным. Теперь, отомстив за брата, он мог спокойно уйти к своим предкам. Но простым русским солдатам, стоявшим вокруг убийцы, было не до его душевных порывов. Они любили своего Борчука, когда он был простым вольноопределяющимся, и не изменили своих чувств, когда тот стал офицером. За то, что он был прежде одним из них и делил с ними все тяготы войны, пока был рядовым. За то, что не изменился в худшую сторону, став благородием. Коротко переглянувшись, они все для себя решили и не стали тратить слов. Первым к черкесу подошел Шматов и, коротко размахнувшись, ударил его прикладом в предплечье. Хрустнула кость, а место Федьки занял другой. Через минуту в теле еще живого башибузука не осталось ни одной целой кости, а его судьи и палачи погнали пленных дальше. Те и без того не пытались геройствовать, а, увидев расправу над своим товарищем, и вовсе притихли, больше не доставив своим конвоирам никаких неудобств. А когда офицер, сверявший их количество с рапортичкой, удивился недостаче, все как один сказали: «Убить хотел, ваше благородие». Николай Штерн прожил еще несколько часов и успел проститься с молодой женой, наказав ей сберечь ребенка, затем улыбнулся стоящим вокруг товарищам и тихо ушел, приняв перед смертью последнее причастие от отца Григория Лапшина. Тело молодого офицера с воинскими почестями похоронили на местном кладбище. Говорят, его потомки до сих пор живут в этой деревушке, храня как величайшую реликвию шашку и кинжал своего русского прадедушки. Цыган Мирча с досадой посмотрел на рукав своего пальто. Угораздило же его так неловко зацепиться, что теперь на нем красовалась большущая дыра, которую аккуратно не заштопаешь, так что он из более-менее прилично одетого господина разом превратился в оборванца. Теперь о некоторых делах до весны, когда пальто можно будет сменить на видавший виды сюртук, придется забыть, а это было почти что катастрофой. Но делать было нечего, надо идти домой и просить старую Мару сделать хоть что-нибудь с его одеждой. Однако это после, а сейчас нужно было дождаться известия и передать их своему главарю, Михаилу. Тут дверь в корчму отворилась, и внутрь забежали мальчишки с рынка. Озябшие на морозе, они сунулись было к очагу, но хозяин с руганью отогнал их. «Брысь, проклятые, еще украдете что-нибудь. Дяденька, дай хлебца», — привычно законючил самый младший из них. «Мы тебе и споем, и станцуем. Пошли прочь», — трактирщик был неумолим. «У меня тут почтенные господа останавливаются, так что нечего». «Эй, уважаемый, зачем так кричишь?» — окликнул его Мирча. «Молодые люди пришли ко мне, не будет никакой беды, если они немного погреются». Корчмарь мрачно посмотрел на цыгана, но спорить с представителем местных уголовников не стал, а лишь махнул рукой, дескать, если к тебе пришли, пусть рядом с тобой и трутся. «Ну, что скажете?» — повернулся тот к мальчишкам, не обращая внимания на хозяина заведения. Все как обычно, принялся обстоятельно рассказывать ему старший из них. Жиды ходили в штаб, но быстро вернулись. В руках у них что-то было, когда туда шли. «Да нет же», — разозлился Мирча. «Когда возвращались?» «Ну, у старика была палка. Размарте Акхам, 92, да на что мне его палка? Мешков или баулов, или еще какой поклажи у них не было?» «Нет, куда они еще ходили? Только на телеграф. Эх, знать бы, что они отправили». «Мирча, а тебе зачем это? Много будешь знать, скоро состаришься. Ну, все-таки, хас, если ты будешь таким любопытным, то никто не возьмет тебя в настоящее дело. Ладно, чего ты завелся, я же просто спросил. Это ты для Михая, наверное, сведения собираешь? Вот же проклятый мальчишка», — вскипел цыган. «Замолчишь ты, наконец, или ждешь, пока тебе язык укоротят?» Выслушав доклад от своих наблюдателей, вор быстро допил свой стакан вина и собрался было уходить, но мальчишки преградили ему дорогу. «Эй, а деньги? Какие еще деньги? – изумился Мирча. «Ты же нам обещал заплатить». «Нет, вы только посмотрите на этих наглецов. Потолкались битых полчаса неизвестно где, по теплой погоде, и хотят, чтобы им заплатили. Да где же такое видано? Вот принесете действительно важные новости, тогда поговорим». Отпихнув неудачливых соглядатаев, он вышел из корчмы и решительно направился прочь. Правда, в какой-то момент его кольнуло нехорошее предчувствие, и жулик резко оглянулся. Однако вокруг ничего подозрительного не было, разве что на другой стороне улицы разговаривали несколько русских солдат. Впрочем, их всегда было много вокруг, так что, немного успокоившись, он продолжил путь. «Ты так и не сказал, Митрий, какого лешего тут делаешь?» – спросил у будущего знакомый телеграфист, с которым они только что встретились у корчмы. «Да так», — неопределенно пожал плечами унтер, — «за парнями местными приглядываю. Сдается мне, это они, паршивцы, проволоку со столбов рвут. Так давай им уши надерем, ведь хуже горькой редьки надоели проклятые. Это дело не хитрое, но ведь они не сами сподобились, кто-то же их надоумил. Вот кабы тех, кто научил, за хобот взять, это было бы дело, а пацанов они всегда новых найдут. Что, Крестов мало, выслужиться хочешь, дурак ты, Тишка», — усмехнулся Дмитрий, но не стал больше пререкаться с товарищем, а направился к корчме. «Пойдем лучше шкалик возьмем». На самом деле он обратил внимание, что эти самые мальчишки постоянно следят за евреями-поставщиками, и ему стало интересно, зачем они это делают. Едва они подошли к заведению, хозяин сумел таки выгнать бродяжек на улицу, и они с озабоченными лицами побежали дальше. Час был ранний, и посетителей было немного, так что Будищев, заказав себе и телеграфисту по чарке ракии, быстро оглядел зал и убедился, что кроме только что ушедшего цыгана никаких других темных личностей там не было. Картинка понемногу складывалась. Младшие члены преступной группировки следили за потенциальными жертвами, передавая сведения старшим. Поставка продовольствия для воюющей армии была делом прибыльным, но нельзя сказать, чтобы безопасным. На коммерсантов часто нападали, грабили и даже убивали. Через этих гешефтмахеров проходили слишком большие деньги, а потому они привлекали к себе пристальное внимание криминального мира. Разумеется, русское командование принимало меры для охраны поставщиков, обеспечивая их конвоем, но покушения все равно случались регулярно. Уж больно велик был куш в случае удачи. Граф Блудов, нахохлившись, сидел в приемной цесаревича и ожидал приема в самом мрачном расположении духа. История, начавшаяся как анекдот, быстро превратилась в фарс. О подвигах его мнимого бастарда ходили совершенно фантастические истории, и досужие сплетники старательно распространяли их за спиной Вадима Дмитриевича. Последней каплей, совершенно добившей несчастного графа, стало полное недоуменных вопросов письмо от его сестры Антонины Дмитриевны. Наперсница императрицы, с одной стороны, была склонна ко всякого рода мистике, сказкам и прочему вздору, с другой, женщиной она была прямой, а потому не стала ходить кругом да около, а спросила в лоб, правда ли ее незаконнорожденный племянник так сильно отличился в деле освобождения балканских христиан и когда же ее беспутный братец, наконец, признает его и представит обществу. Тут уж отмалчиваться было никак нельзя, потому что камерфрейлина императрицы была представительницей влиятельных кругов, потерять во мнении которых человеку, беспокоящемуся о своей карьере, было крайне неосмотрительно. Ко всему, Вадим Дмитриевич был осведомлен, что жандармы проводили расследование и доложили об обстоятельствах дела государю, однако, что именно они разузнали, а паче того, доложили, он не имел ни малейшего представления, а потому крайне беспокоился. Поэтому сейчас чиновник для особых поручений терпеливо ждал приема у цесаревича, а тот вовсе не торопился его принять. Дверь хлопнула, и в приемную зашел какой-то нижний чин, на которого Блудов поначалу не обратил никакого внимания. Впрочем, делать графу все равно было нечего, и через некоторое время он скользнул по вошедшему рассеянным взором. Надобно сказать, что этот унтер и впрямь имел неординарную внешность. Высокий и статный, особенно на фоне тщедушного графа, с крестами на груди, но что особенно необычно, с чисто выбритым лицом, которое, к слову, показалось Вадиму Дмитриевичу смутно знакомым. Мундир его был в довольно жалком состоянии, хотя подобным в действующей армии было трудно удивить, а на ногах вместо сапог красовалось нечто вроде кожаных лаптей. При всем этом держался молодой человек свободно и непринужденно, будто всю жизнь провел в присутствии высочайших особ, и близость наследника российского престола его нисколько не смущает. «Граф, вас ждут», — выглянул из кабинета цесаревича адъютант. Блудов тут же поднялся со своего кресла и, оставив на спинке его пальто и цилиндр, суетливо посеменил в сторону двери. Но, к несчастью, затекшие от долгого сидения ноги подвели своего хозяина и после нескольких шагов подкосились. Вадим Дмитриевич попытался все же удержать равновесие, но не смог и, к своему стыду, позорно растянулся на ковре, покрывавшем пол в приемной. На счастье, недавно зашедший сюда нижний чин тут же пришел на помощь к оказавшемуся в неудобном положении чиновнику и, подхватив за талию, легко поставил на место и принялся отряхивать, приговаривая при этом: «Что же вы, папаша, так неловко?» «Благодарю, голубчик», — жалобно пролепетал Вадим Дмитриевич и с ужасом увидел, что из кабинета на шум выглянул сам цесаревич. «Что тут у вас?» — пробасил Александр Александрович, услышав из их разговора только папашу и голубчика. «Оказываю помощь штатским, ваше императорское высочество», — тут же доложил унтер и стал усердно есть глазами начальство. «Тогда заходите. Прошу простить меня, ваше императорское высочество, за мой вид», — принялся расшаркиваться чиновник, не имевший возможности сменить свой дорожный фрак на вицмундир. «Только исключительные обстоятельства вынудили меня обратиться к вашему высокому покровительству. Я знаком с вашим делом», — хмыкнул в ответ цесаревич. «Более того, именно мне государь повелел вынести по нему окончательное суждение. Уповаю на вашу справедливость и милосердие. Граф, оставьте этот высокий штиль для официальных приемов и отвечайте мне по совести, знаком ли вам этот молодой человек?» Блудов машинально повернул голову в ту сторону, куда показал великий князь, и ошарашенно понял, что его спрашивают про унтера. «Нет, ваше императорское высочество. А ты, братец, встречал ли прежде этого господина?» «Вживую, нет», — пожал плечами Будищев, начавший кое-что понимать. «Как это?» — выгнул бровь наследник престола. «Портрет фотографически видал, ваше императорское высочество. Там этот господин, правда, помоложе был, да и одежда другая, но лицо точно его». «Занятно, и где же ты видел сей дагерротип?» «В доме, где мы с маменькой прежде жили», — в голосе Дмитрия прорезалась грусть. «Помню», — она глянет на него, вздохнет украдкой да и спрячет в сундучок. «И кто же, по-твоему, там был изображен?» «Не могу знать, ваше императорское высочество». «И маменька ничего не говорила?» «Никак нет». «Что все это значит?» — очнулся наконец граф, которому все происходящее показалось кошмарным сном. «Ну что же», — не без удовольствия в голосе отвечал ему цесаревич, — «позвольте рекомендовать вам, граф, этого замечательного молодого человека. Старший унтер-офицер Болховского полка Дмитрий Будищев, кавалер полного банта знака отличия военного ордена, отчаянный храбрец и, как говорят, недурной механик. Именно про него известный вам журналист по ошибке написал, что он побочный потомок вашего рода. Сам же он, судя по результатам проведенного жандармами расследования, никогда ничего подобного не говорил. В местности, откуда его призвали на военную службу, многие были уверены, что он сын другого Блудова, однако достоверных сведений о тамошних обстоятельствах пока нет. Кажется, я ничего не упустил. Ах, да, прошу любить и жаловать, но я впервые его вижу. Не сомневаюсь, — хмыкнул Александр Александрович. Клянусь вам всем святым, что у меня есть, не богохульствуйте. Да ведь мы и не похожи, — воскликнул в отчаянии Вадим Дмитриевич и вдруг вспомнил, где ему приходилось видеть лицо этого унтера, ибо именно оно смотрело на него из каждого зеркала в молодости, пока он не стал отпускать бакенбарды. Сообразив это, граф Блудов с трудом сглотнул подступивший к горлу ком и с ужасом уставился на великого князя. «Ступай, Будищев, я тебя более не задерживаю», — велел унтеру цесаревич. «Слушаю», — вытянулся тот в ответ и четко, как на параде, вышел прочь из кабинета. Александр Александрович с непроницаемым лицом проводил его взглядом, а затем круто развернулся на каблуках и посмотрел на совершенно уничтоженного чиновника. «Наблудил, да в деревню к дальней родне отправил, чтобы грех прикрыть. Молодец, нечего сказать. Ну, да ладно, бог тебе судья. Одно скажу, кабы ты сам этот дурацкий шум не поднял, так наши кумушки почесали языки недельку-другую, да и успокоились. Так что сам виноват, а теперь, коли дел иных нет, так и ступай прочь. Занят я, благодарю, ваше императорское высочество», — попятился граф, отвешивая при этом придворный поклон, пока наконец не ткнулся задом в дверь, и в этот момент великий князь его окончательно добил. «Сыновей-то вам с братом Господь не дал?» – спросил он, не глядя на съежившегося чиновника. «Ну и по делам. Если боги хотят наказать человека, то лишают его разума». Будищев не помнил, где он впервые услышал подобное утверждение, но сейчас лишний раз имел возможность убедиться в его справедливости. Началось все с очередного похода Будищева в корчму за ракией. Там он, правда, почти никогда не пил, а брал на вынос, чтобы угостить приятелей или нужных людей, что, впрочем, тут, в тылу, было почти одним и тем же. Друзья и боевые товарищи остались на передовой, а тут были писаря, каптен Армусы и другие важные для нижнего чина персоны, знакомство с которыми весьма помогало облегчить тяготы и лишения военной службы. На окраине деревни его внимание привлек какой-то шум, доносившийся из-за угла ближайшего амбара. В другой раз он, возможно, прошел бы мимо, но тут до его слуха донесся женский вскрик, и заинтересовавшийся им Дмитрий, не раздумывая, шагнул навстречу своей судьбе. Картина, открывшаяся унтеру, и впрямь заслуживала внимания. Трое молодых ребят из числа тех, кого он прежде видел на рынке, затащили в сарай девушку и явно собирались познакомить ее со своей могучей сексуальностью. Правда, получалось у них пока не слишком удачно. Жертва была полна решимости отстоять свою девичью честь и отчаянно сопротивлялась. К тому же юные насильники были не слишком опытны и никак не могли распределить роли. Один из них зажимал девчонке рот, а двое других держали за руки и ноги, так что насиловать было и некому. А как только кто-нибудь пытался оставить удерживаемые конечности и перейти к основному пункту повестки дня, эти самые конечности приходили в движение и начинали брыкаться или царапаться. А тут еще девушка ухитрилась укусить насильника за палец, и, когда он с досадой отдернул руку, разразилась отчаянным воплем. Тут столь бесцеремонно отвергнутый молодой человек оскорбился и с размаху заехал непонимающий своего счастья дури кулаком в лицо. Это стало последней каплей для Будищева, и он немедля перешел от созерцания к действию. Хотя удар ноги, обутый в опанок, далеко не так сокрушителен, как если бы на ней был сапог, но первому насильнику мало не показалось, и он, хрюкнув, сложился пополам и в дальнейших событиях участия больше не принимал. Второй получил кулаком в лицо и, отлетев в сторону, тоже затих. Третий же, тот самый укушенный в палец, успел отшатнуться в сторону и схватиться за нож. «Ну, разве это нож?» — укоризненно протянул Дмитрий и одним движением выхватил свой трофейный штык. «Вот это, нож!» Парень, увидев столь грозное оружие в руках унтера, побледнел и, сообразив, что сегодня явно не его день, поспешно ретировался. Тем временем жертва неудачного изнасилования вскочила и, вжавшись всем телом в стену амбара, с испугом смотрела на своего спасителя. «Ты в порядке?» – спросил тот и постарался улыбнуться. «Да, добресм», – отозвалась спасенная, настороженно покосившись на зловеще отсвечивающие жало штыка. «Ну и ладно», – хмыкнул Будищев и, чертыхнувшись про себя, убрал оружие в ножны, после чего протянул девушке руку. «Пойдем отсюда, не мепипай», – воскликнула она и еще сильнее прижалась к стене. «Да нужна ты мне». Дмитрий искренне удивился подобной неблагодарности и, решив, что его миссия окончена, направился к выходу. «Если тебе тут нравится, оставайся, а я пошел. Чакай, Вайника». «Чего еще? Чакай, ас просто се у плаших». «Понятно, что испугалась. Говорю же, пошли отсюда, пока твои ухажеры не вернулись. Как зовут-то тебя, Зара? Ты что, цыганка?» «Наполовина. Моит баща е цыганин, а майка ми, булгарка 93. Дитя дружбы народов», — покачал головой юнтер и посторонился, давая девушке пройти. После этого Дмитрий проводил немного осмелевшую девушку и, возможно, вскоре забыл бы о ней, но во время следующего визита в корчму она сама нашла его и подошла поблагодарить. На сей раз Зара была одета не в мешковатую поддевку и толстый платок, надежно скрывающий ее красоту от нескромных глаз, а в довольно короткое платье без рукавов сверху, из-под которого выглядывала белоснежная сорочка, а снизу несколько нижних юбок. Все это было обильно украшено искусной вышивкой, а на груди звенели маниста. Волосы ее по цыганскому обыкновению были распущены, а на лице играл румянец. «Здравите, Вайника», — застенчиво улыбнулась она. «Привет», — односложно отозвался Будищев и критически окинул взглядом недавно спасенную им девицу. «Искам дати благодаря 94. Не бери в голову, красавица. Гусары денег не берут», — усмехнулся он и, забрав заказ, собрался было уходить, Но девушка остановила его. «Почекай, неси трагвай. Вишь, как щетанцу вам 95». Услышав это, Дмитрий удивился. Дело в том, что песни и танцы в болгарских корчмах были делом обыденным, но участвовали в них всегда мужчины. Женщины вообще редко посещали подобные заведения, но Зара была наполовину цыганкой, так что, по здравому размышлению, ничего удивительного в этом не было. В общем, он остался посмотреть представление и не прогадал. Пусть музыкальное сопровождение из бубна и какой-то местной балалайки было довольно безыскусным, но танцевала девушка так красиво и с огоньком, так что зрелище получилось незабываемым. К тому же чертовка время от времени бросала на своего спасителя лукавый взгляд, так что время от времени прикладывающийся к горлышку бутыли Будищев не на шутку завелся. Наконец, танец закончился, и девушка отошла в сторону, уступив место недавно подошедшему скрипачу. Тот завел какую-то заунывную мелодию, выжимая слезу из собравшихся. Такого унтер видел на своем веку много и собрался было уйти, но тут снова выглянула Зара и поманила его к себе. «Почекай», — шепнула она ему и призывно улыбнулась. Ела примен 96. Через минуту они оказались в тесной каморке и принялись страстно целоваться. Губы ее показались Дмитрию настолько сладкими, что на какой-то момент способность соображать совершенно покинула его голову, оставив лишь желание обладать. В горячке они срывали друг с друга одежду, осыпая при этом поцелуями и ласками, и, наконец, он почувствовал, что в его руках бьется почти обнаженное тело Зары. В полусумраке ему были видно, как в нежном томлении приоткрылись ее губы, а пушистые ресницы прикрыли только что сверкавшие огнем глаза. Осторожно опустив девушку на топчан, он склонился над ней, и тишину разорвал короткий вскрик, тут же перешедший в сладострастный стон. Страсть захлестнула их, и на несколько мгновений они слились в одно целое, но тут раздался ужасный грохот от того, что кто-то ломился в дверь их каморки. После нескольких ударов она слетела, и внутрь ворвался старый знакомый Дмитрия, Мирча, в сопровождении еще нескольких мордоворотов. Будищев попытался схватиться за оружие, но ни револьвера, ни штыка в его вещах не оказалось. Способность соображать наконец вернулась к унтеру, но, к сожалению, было поздно. «Негодяй!» — кричал цыган. «Ты обесчестил мою племянницу!» Договорить у него не получилось, поскольку кулак унтера впечатался ему в физиономию, заставив заткнуться. Сопровождавшие мелкого жулика друзья попытались вмешаться, но в каморке было тесно и они лишь мешали друг другу, а их противник яростно продолжал наносить удары. В какой-то момент показалось, что победа близка, но тут что-то ударило его по затылку, и все вокруг погрузилось в непроглядную темноту. Очнулся он в довольно просторной комнате, от того, что на него плеснули водой из ковша. Дмитрий тяжело помотал головой и уставился мутным взглядом на сидевшего перед ним человека. Это был тот самый главарь местных жуликов, с которым он разговаривал, когда отнял у Мирчи добычу. Цыган тоже сидел неподалеку, зло поглядывая на пленника. Под глазом его багровел кровоподтек, обещая в скором времени превратиться в великолепный фингал, и на душе у Дмитрия стало легче. Впрочем, для радости особого повода не было, так как кругом были враги, а руки его надежно связаны крепкой веревкой. «Плохой ты человек, солдат», — укоризненно покачал головой главарь. «Лезешь, куда тебя не просит, под ногами мешаешься. Племянницу хорошего человека едва не обесчестил. Негодую вместе с вами», — прохрипел унтер. «Может, вы мне руки развяжете, а то вдруг заплачу, а слезы вытирать нечем». «Да ты шутник», — ухмыльнулся бандит. «А если мы тебя кастрируем, а потом вас самих к стенке поставит?» — глухо отозвался Будищев, которому подобная перспектива совсем не пришлась по вкусу. «Вы не турки и не военнопленные, с вами церемониться не станут, расстреляют и вся недолго». «Может быть», — не стал тот спорить, — «но мы вполне можем сдать тебя вашим властям», — заявив, что ты пытался изнасиловать девушку. «Тогда тебя лишат твоих крестов и отправят на каторгу. И ты все это затеял, чтобы меня под суд отдать?» — недоверчиво усмехнулся Дмитрий. «Может, ты, дяденька, перестанешь горбатого лепить и объяснишь, что тебе действительно нужно?» «Послушай, Михай», — закричал ерзавший все это время как на иголках цыган, — «что ты с ним разговариваешь? Давай лучше ему его поганый язык вырвем». «Помолчи, Мирча», — одернул его главарь и одобрительно посмотрел на пленника. «А ты быстро соображаешь, есть у меня к тебе одно маленькое дело. Ну, слава богу, а то я уж думал, что вы от меня жениться потребуете». «Ну, зачем же жениться?» — засмеялся бандит. «У Зары жених есть». С этими словами он показал на своего подручного, в котором Дмитрий узнал одного из несостоявшихся насильников. «Тогда скажи своим шестеркам, чтобы развязали меня», — нахмурившись, потребовал он. «Да я бы развязал, но уж больно ты любишь кулаками размахивать, так что посиди пока так. Боишься? Не бери меня на слабо, парень, я уже слишком стар для этого. Так связанному и будешь рассказывать про евреев-поставщиков? Откуда ты знаешь?» «Напрягся, Михай, развяжешь, скажу». Нахмурившийся авторитет какое-то время молчал, потом решительно махнул своим подручным, и те освободили будущего. «Говори», — потребовал он, глядя, как унтер растирает запястье. «Да нечего тут рассказывать. Просто видел, как твои архаровцы вокруг этих барыг трутся, а потом к мерче докладывать бегут. И ты сразу догадался? Не бог весть какая загадка. Я сам прикидывал, как их подломить. И хочу сказать сразу, без меня у вас ничего не выйдет. Это почему? Потому что отсюда и до Румынии им конвой из казаков дадут. Но это только когда они деньги получат, а до той поры у них и взять нечего. Что ты хочешь этим сказать? Лишь то, что взять куш можно будет, только когда им дадут деньги, но еще не придет конвой. То есть всего одна ночь, и сделать это надо здесь. Ты с ума сошел? Тут ставка вашего царевича, охраны больше, чем на шоссе Киселева 97. Вот именно, поэтому никто ничего подобного не ожидает. Хаем, задумался Михай, а ведь дело может и выгореть. Как ты узнаешь, что они уже получили деньги? Они постоянно отправляют телеграммы своим сообщникам через нашу станцию. Я там служу, так что узнаю. Они их регулярно посылают. Я сумел разгадать их шифр. Так что, отправив послание, они сами мне все скажут. Интересно, задумался Михай, а для чего тебе это нужно? Служить надоело, пожал плечами Будищев. Я бы давно сбежал, но с пустыми руками смысла нет, а подходящего случая пока не было. И ожидая такого случая, ты 4 креста заслужил, недоверчиво протянул авторитет. А я ничего в полсилы не делаю. Украсть так миллион, полюбить так королеву. С королевой-то у тебя промашка вышла, не удержался от колкости бандит. И на старуху бывает проруха, не стал спорить унтер. Ну, хорошо, положим, ты говоришь правду, а какую ты хочешь долю за участие в деле? Любую половину. Немного ли ты захотел? Присвистнул от удивления внимательно прислушивающийся к их разговору Мирча. Где это видано, чтобы наводчикам больше 10-ны давали? Я только про наличные, пояснил Дмитрий. Большая часть оплаты будет в казначейских обязательствах. Мне они ни к чему, а вот вы сумеете их на звонкую монету обменять, то на то и выйдет. Хорошо, скривил губы Михай, будет тебе половина. Ну, вот и договорились, обрадовался Будищев, а теперь верните мне мое барахло и оружие. Форму забирай, а вот оружие у нас побудет. Если ты, дружочек, финтить вздумаешь, твой ножик или револьвер убьют какого-нибудь почтенного человека и рядом окажутся. Их ведь многие у тебя видели, не так ли? Делай с ними что хочешь, отмахнулся унтер. Я жандармам скажу, что неделю назад его тебе или мерчи продал. Накажут, конечно, но эдак ты меня не подставишь. Ну, или с твоей подружкой из госпиталя что-то нехорошее случится, немало не смутился его ответом Михай. Будищев в ответ только пристально посмотрел на главаря бандитов и неожиданно улыбнулся. Мы ведь люди умные и не станем делать глупостей. Я рад, что мы поняли друг друга. Покинув ставшую вдруг столь негостеприимной корчму, Будищев грязно выругался. Сердиться, впрочем, было ни на кого. Как ни крути, а сам во всем виноват, расслабился и потерял бдительность. Чертова девка поманила пальчиком, и он сразу поплыл, как прыщавый подросток, впервые увидевший рядом с собой женщину. И ладно бы, хоть да что уж теперь, хочешь не хочешь, а делать нечего, попался на крючок, так не дергайся. Хотя, если с умом, можно и побарахтаться. Надо только предупредить кое-кого о возможной опасности, а потом посмотрим, кто кого. Приняв решение, он направился прямиком в госпиталь, где, к своему немалому удивлению, застал Федьку Шматова, пришедшего проведать Лиховцева. «Граф!» — радостно воскликнул тот, и приятели крепко обнялись. «Здорово!» — похлопал его по плечу Дмитрий. «Ты как здесь? Да батальон наш сюда перекинули, сказывают, для охраны его высочества цесаревича. Да иди ты, вот тебе крест, а наша команда, дык нету топереча охотников. Потери уж больно большие, так их со стрелковой ротой слили, а Гаршин там в субалтернах. Чудеса, а Линдфорса куда дели, и он там же, я же говорю, потери большие. А Николаша, услышав имя Штерна, Федька помрачнел, стащил с головы кепи и хмуро буркнул. «Погибли, Николай Людвигович. Ты что, с ума сошел? Эх, да лучше бы я ума лишился. Как это случилось? Да черкес один пленный, чтобы ни дна ему, ни покрышки. Уж и не знаю, что ему приблазнилось. А только увидал он у Борчука кинжал, что тот носил все время, да как кинется говорил, брат не ножик тот, вот какая беда, твою мать. А вы что же, а что мы? Пока кинулись, дело-то все сделано. Оно, конечно, башибузук долго не зажился, а Штерна теперь не вернешь». Под конец своего печального повествования Шматов даже прослезился, а Будищев, напротив, чувствовал подступающую к горлу ярость. Хотелось что-нибудь сломать или пойти подраться, чтобы в жаркой схватке забыть о горечи утраты. А вот и они, раздался за спиной звонкий голосок Гиси, и приятели застыли как громом пораженные. «Смотрите, Алеша, вот где они спрятались». За сестрой милосердия ковылял на своей деревяшке улыбающийся Лиховцев, которого та, очевидно, ходила звать. В последнее время он много тренировался в ходьбе, и она уже не вызывала прежних затруднений, но все равно угнаться за легкой на ходу девушкой он не мог. «Здравствуйте, барышня», — почти всхлипнул Федька. «Что случилось? Отчего вы плачете?» Принялась расспрашивать она, но здоровый деревенский парень не мог найти в себе сил для того, чтобы ответить, и лишь отворачивался, не в силах взглянуть ей в глаза. «Боюсь, у Федора плохие новости», — хмуро пояснил Дмитрий. «Что за новости?» — улыбаясь, спросил запыхавшийся Алексей, расслышавший только последнее слово. «Наш друг погиб. Кто как погиб? Да вот так, это война, и на ней убивают. Этого не может быть», — потрясенно прошептал Лиховцев. Но его слова прервал горестный крик Гиси. Убитая горем девушка заголосила так, что в госпитале стали выглядывать из окон, а из дверей вышел привлеченный криками солдат. Друзья попробовали успокоить ее, но не тут-то было. Она рвала на себе волосы, выкрикивала нечленораздельные проклятия и казалась совсем обезумевшей. Первым опомнился Будищев и, схватив извивающуюся сестру милосердия в охапку, потащил ее внутрь здания. «Что случилось с мадемуазель Берг?» – недоуменно спросил вышедший на крики Гершевский. «Истерика!» – крикнул ему Дмитрий, с трудом удерживая ее. «Вкалите ей что-нибудь успокаивающее или типа того». Аристарх Яковлевич не очень понял, отчего его подчиненной надо делать укол, но общий смысл рекомендаций был понятен, и врач схватился за склянку с эфиром. Намочить салфетку и прижать к лицу девушки было минутным делом, и скоро она обмякла в руках Дмитрия. Что же все-таки произошло? Она узнала о гибели жениха. «Ужасная трагедия», — сочувственно вздохнул Гершевский. «Как сказать? Что-то я не понимаю. Просто она не знает, что незадолго до смерти он успел жениться на другой. Час от часу не легче». «Постой, братец, а мне ты зачем об этом рассказал? Потому что наш полк близко, и вы вполне можете узнать эту историю от брата. Мирон Яковлевич человек словоохотливый, к тому же был среди гостей этой свадьбы». Из госпиталя Шматов и Будищев поначалу шли молча. После душераздирающей сцены, разыгравшейся у них перед глазами, говорить не хотелось совершенно. «Да и разве поможешь словами такому горю?» Первым в себя пришел, как обычно, неунывающий Федька. «Ты сам-то, граф, как поживаешь? Надо бы лучше, да уже некуда», — отшутился Дмитрий. «Нет, ну, правда, в полку чего только не болтали, даже что тебя ординарцем к наследнику цесаревичу взяли. Да иди ты», — засмеялся унтер. «Вот тебе крест», — с жаром продолжал приятель. «Сказывали даже, что в офицерский чин произвели без экзаменов и орден дали. А как, а что еще толкуют? Дык разное. Был даже слух, что судили и в арестантские роты. Тьфу ты пропасть. Замолчи, Федор, а то накаркаешь. Ты чего, граф?» Изумлению солдата не было предела. «Неужто? Ох, дружище, кабы ты знал, какого я косяка упорол совсем недавно, хотя, если вы с ребятами здесь, может и вывернусь». В ночь на 22 января пришло долгожданное известие о перемирии. По его условиям османы должны были оставить города Рущук, Разград, Джумму, Осман-Базар и Котел, после чего эвакуироваться. Боевые действия закончились, и теперь военные должны были уступить место дипломатам. Стычки и перестрелки практически прекратились, поскольку никому не хотелось погибать после окончания войны. Мир приносит счастье далеко не всем людям. Если вы занимаетесь поставками военного снаряжения, то не вовремя окончившаяся война может разорить вас. Но с продовольствием дело обстоит несколько иначе, из-за того, что солдаты в мирное время не перестают есть. А поскольку дела с провиантом в русской армии были не слишком хороши, прижимистый по натуре цесаревич решился-таки на сделку с поставщиками. Тем паче, что они, узнав о перемирии, изрядно убавили аппетиты. К тому же наследник понимал, что скоро его отзовут из действующей армии, и беспокоился о дальнейшем в куда меньшей степени. В общем, два уже знакомых нам коммерсанта на сей раз вышли из штаба начальника Рущукского отряда в прекрасном расположении духа и прямиком отправились на телеграф. Отправив послание и получив квитанцию, они навестили своего товарища, все еще лежащего в госпитале, а затем стали готовиться к отъезду. Дороги все еще были небезопасны, а потому до румынской границы их должен был сопровождать небольшой конвой. Отправление намечалось на утро, а до той поры негоцианты оставались на своей квартире. Там они, впрочем, также не оставались без охраны. У ворот снятого ими дома стоял часовой, да по улицам деревни всю ночь ездили патрули. «Хайм, ты думаешь, что мы не зря задержались?» — озабоченно спросил младший из них своего более опытного друга. «Нам нужно добраться до Систого засветло, чтобы успеть переправиться на другой берег», — пожал плечами второй. «Ночью переправа закрыта, сам знаешь. Но разве казаки не будут нас охранять? Ох, Маше, да казаки среди ночи бывают ничуть не лучше башибузуков. Особенно если останутся без офицерского присмотра. Ладно, ты лучше разбираешься в таких вещах, давай ложиться спать. Ты запер дверь?» «Нет, что ты. Я оставил ее открытой, а снаружи написал: добро пожаловать к Хайму и Маше, у них сегодня есть деньги. Никогда не говори так, а то мало ли кто тебя может услышать. Брось, тут далеко не все понимают нашу речь. Ну, не скажи, среди местных маркетантов хватает евреев». «Ой вей, да разве это евреи? Субботу не соблюдают, едят что попало. Маше, если человек вдруг смешает молоко и мясо, он не становится от этого слабоумным и не забывает родной язык. Кстати, о родном языке. Хайм, ты обратил внимание на эту сестру милосердия в русском госпитале? Ты говоришь про ту хорошенькую девушку, как ее, Гедвига Берг, кажется?» «Да, про нее. Тебе не кажется, что она из наших?» «Все может быть, но судя по имени, она из отступников, принявших христианство. Жалко, очень уж она красива. Я бы на ней женился, если мама не будет против. Эх, Маше, Маше, я в твои годы маму в таком деле не стал бы спрашивать. Это потому, что ты ее плохо знаешь». «Я плохо знаю свою тетю Цилю», — возмущенно всплеснул руками Хайм. «Да если бы». Тут их спор прервал деликатный стук в дверь, после чего из-за нее раздался смутно знакомый голос: «Господа хорошие, извольте открыть». «Кто там?» — встревоженно спросил молодой еврей, вынимая из-за пазухи револьвер. «Меня из штаба прислали. Велено вам передать». «Что передать?» «Письмо. Подсуньте под дверь, будьте любезны, а то мы не одеты». Велено с глазу на глаз и из рук в руки. Делать было нечего, и Маше осторожно приоткрыл дверь, выставив в щелку револьвер. Снаружи стоял высокий унтер-офицер, которого они не раз видели рядом со штабом и на телеграфе, и коммерсант немного успокоился. «Что за письмо?» — спросил он, не пропуская нежданного гостя внутрь. Тот, впрочем, и не стал пытаться войти, а приложив палец к губам, сказал вполголоса: «Вас хотят ограбить, господа, и его императорское высочество лично приказал мне проследить за вашей безопасностью». «Но кто?» — также шепотом спросил Хайм. «Кто-кто?» — передразнил его Дмитрий. «Темные силы, конечно, мировая закулиса, мечтающая поработить мир, антисемитский интернационал. Я ничего не понимаю. Вам и не надо, сидите смирно и попытайтесь хотя бы пару минут сохранять полную тишину. Но самое главное, ни при каких обстоятельствах не открывайте эту дверь до утра». Пока ошарашенные коммерсанты пытались понять, что именно произошло и не пора ли начать звать на помощь, одновременно отстреливаясь, странный унтер аккуратно прикрыл дверь и вытащил из-за голенища длинный нож. Затем, пока его никто не видел, Будищев уколол острием сам себя в руку и испачкал своей кровью лезвие, а затем лицо. Вид после этих манипуляций у него стал совсем зверский, так что если бы несчастные коммерсанты его увидели, то непременно умерли бы со страху. После этого он впустил внутрь дома других бандитов и за могильным голосом сказал: «Готово». В дом крадучись вошли два странных субъекта. Один из них был громилой с тупым выражением на лице, одетый в бараний полушубок, а второй, ростом поменьше, был в летнем пальто с разодранным рукавом. Лица обоих скрывали маски, а в руках были ножи. «Где они?» — Вон там, махнул одной рукой Дмитрий в сторону занавески, а второй воткнул свое оружие в бок громили и, не теряя ни секунды, ударом ноги сбил с ног второго. Ходил тут Двил 98, прохрипел Мирча, но унтер еще раз добавил ему, и тот затих. И тут Будищев понял, что сделал ошибку, увлекшись добиванием цыгана. Рослый разбойник, хоть и получил смертельное ранение, оказался все же слишком живучим. Несмотря на то, что руки его дрожали, а ноги почти не слушались, он успел сделать несколько шагов и ударить своего убийцу кинжалом, после чего грохнулся на пол и закричал из последних сил: «Измена!» Снаружи послышал какой-то шум, звуки борьбы, затем совершенно разбойничий свист и русская ругань, перемежаемая ударами. Затем все стихло, и в дом вошел бывший артельщик охотничьей команды Степан Егоров. «Ты что, ранен?» – встревоженно спросил он у Дмитрия, заметив прореху на шинели и выступившую кровь. «Да так, царапина», — отмахнулся тот. «Лучше скажи, как вы управились? И у нас все ладно получилось, ни одна гадина не ушла». «Точно, чай, не впервой. Я очень извиняюсь», — высунулся из-за двери Маше. «Но вы уже закончили спасать нас от мировой закулисы?» «В общем, да», — усмехнулся унтер. «Операция проведена успешно, ваша безопасность обеспечена. Надеюсь, мне не надо объяснять вам, что все произошедшие вы должны унести с собой в могилу. Конечно, конечно, вы можете полностью на нас рассчитывать. А что я вам говорил про дверь?» «Ойц», — пискнул коммерсант и спешно закрылся изнутри. Глядя на его реакцию, Будищев с Анохиным едва не засмеялись. Впрочем, веселиться времени у них не было. «Смотри за цыганом, он еще живой», — предупредил товарища Дмитрий. «Да скажи нашим, чтобы этого здоровяка отсюда вытащили». «Есть», — отозвался Степан и, подняв за шиворот невезучего жулика, почти весело воскликнул: «Нет, но ты погляди, какая пакость! Скольких бандюков взяли?» — спохватился вдруг унтер. «Всех», — нехотя отозвался артельщик, сноровисто обыскивая пленника. «Я спросил, сколько?» «Дык пятерых, твою дивизию», — выругался Будищев. «Шестеро их было. Пошли на улицу рожи смотреть, да этого с собой прихвати». Снаружи их уже дожидались еще двое бывших охотников из команды Линдфорса: Федька Шматов и Семка Анохин. Втроем с Егоровым они неожиданно напали на неожидавших такого оборота бандитов и в скоротечной схватке не позволили им прийти на помощь к остальным. Однако, осмотрев при тусклом свете принесенного из дома фонаря трупы убитых налетчиков, Дмитрий понял, что главарю удалось уйти. Это совершенно не входило в его планы, поэтому, крепко выругавшись, он подошел ко все еще беспамятному Мирче и спросил: «Слышь, Будулай недоделанный, ты жить хочешь?» Левый глаз у цыгана открылся, и он, внимательно посмотрев на окруживших его солдат, сплюнул и отвернулся. «Вы все равно меня убьете. Возьмем Михая, отпущу». «Врешь». «Не вру. Без него ты мне не страшен. Собственно, как и с ним. Просто не люблю, когда дело недоделано». «Пойдем», — обреченно мотнул головой жулик. «Есть у него одно местечко. Если нужно спрятаться, он его не минует». «Эх», — говорил я Михаю, — «не нужно с тобой связываться. Плохой ты человек». «Ага, а вы праведники местные. И же херувимы веди давай». «Я с вами», — решительно заявил Шматов. «И я», — поддержал его Семен. «Нет, ребятки», — покачал головой унтер. «Вам еще трупы бандюков прибрать надо, чтобы их раньше времени не нашли. Тащите их за околицу да снежком присыпьте, а мы со Степкой сами управимся, если Бог даст. И поторапливайтесь, слышите, как собаки брешут. Скоро вся деревня от их лая поднимется». Михай был калачом тертым, а потому во всяком деле старался иметь лазейку, чтобы выскользнуть в случае неудачи. Почувствовав своим звериным чутьем, что что-то идет не так, он без сожаления бросил подельников и в последний момент сумел сбежать. Решив, что на их банду напали русские жандармы, он не стал бежать в свое логово, справедливо полагая, что там его будут искать в первую очередь. На такой случай у него был приготовлен тайник на краю деревни, где в старом заброшенном амбаре были припрятаны одежда, оружие и кое-какие ценности. В общем, все, что нужно на черный день. Воровато оглянувшись, он проскользнул в ворота и, приставив лестницу, поднялся наверх. Внутри амбара царил холод и застарелый запах прелого сена. Тайник с одеждой был цел, и бандит с удовольствием надел поверх своего городского пальто теплый полушубок. То есть пока он, конечно, был еще холодным, но это ненадолго. Сейчас он отогреется, потом отсидится тут сколько нужно, а затем найдет способ отомстить этому проклятому солдату за его вероломство. Как всегда после пережитой опасности зверски захотелось есть, но, к сожалению, из припасов тут было только несколько банок французских консервов. Хранить в амбаре сухари или сало было бессмысленно из-за полчищ мелких грызунов, переселявшихся с наступлением зимы с полей в деревню. Есть промерзшие содержимое банок было удовольствием ниже среднего, а потому он с досадой отставил их в сторону и сунул руку глубже. На дне тайника лежало два увесистых мешочка из плотной дерюги. В первом были собраны золотые монеты различного достоинства, от современных французских наполеондоров до древних венецианских цехинов, а во втором – ювелирные украшения, кольца, перстни, серьги и прочие предметы роскоши. Одни были богато украшены драгоценными камнями, другие совсем простенькие, третьи и вовсе поломанные из-за небрежного хранения, но все же это были драгоценности, которые в случае нужды могли спасти его жизнь и обеспечить безбедное существование. Еще в тайнике лежал заряженный револьвер. Михай не слишком любил оружие, предпочитая в своих делах обходиться без крови. Но возможный куш от ограбления поставщиков показался ему слишком заманчивой добычей. То, что деньги были в виде банковских обязательств, ничуть не смущало опытного жулика. Это глупый русский мог думать, что банковские векселя трудно обналичить. В Европе отследить их происхождение было практически невозможно. Пришлось бы, конечно, поделиться с нужными людьми, но основная часть досталась бы ему. Можно было бы положить денежки в банк и оставшуюся жизнь прожить припеваючи на проценты, как уважаемый и богатый господин, или купить себе целое поместье и наслаждаться, эх, мечты. Проклятый юнтер сумел обвести его вокруг пальца, и вот теперь он в который раз в своей жизни потерял почти все. Ну, ничего, этого тайника ему хватит на первое время, а там посмотрим. Но что это? Большие амбарные ворота предательски заскрипели, и внутрь проскользнули три темные фигуры. Две из них явно были в русской военной форме, а третью он не успел разглядеть. Но как они его нашли? По следам, что ли? Здесь его тайник, раздался голос внизу. Если надумает бежать, то обязательно сюда придет. Где точно, не знаю, но матерью своей клянусь, это здесь, Мирча. Мелькнула молния в голове Михая. Но как он мог узнать? Подлый изменник. Хотя от этого пройдохи всего можно было ожидать. Руки у него для воровского ремесла были так себе, а вот чутье как у собаки. Не иначе выследил. А уж что его этот русский смог разговорить, тут и вовсе ничего удивительного.